Порно бывает, что по каким-то причинам отпор запаздывает. Тогда некоторым людям эта дремучесть начинает казаться предписанием. Людей, которые сами мало думают, а только ждут предписания, таких людей много. Иногда вдруг услышишь эстетическое измышление, которое еще много лет назад себя скомпрометировало. Тогда думаешь так. Разве жизнь не должна чему-то учить? Люди ведь должны приобретать опыт или не должны? Проходит время, и опять кто-то начинает как бы все сначала. Опять, допустим, не спровергается Мейерхольд. Опять про хорошую жизненную пьесу говорят мелкотемье и противопоставляют ей нечто малоудобоваримое, но якобы нужное. Живучая дремучесть. Говорили в свое время глупости о Шостакович. Говорили не только потому, что музыка была непривычна, невероятна по отношению к привычной, не потому только, что слушать не умели, но потому что некоторые говорящие из слуха были лишены и никаких знаний о музыке не имели, вообще не имели ничего, кроме желания говорить то, что говорят другие, особенно если с высокой трибуны. Эстетическое невежество, окружающее того, кто говорит с высокой трибуны, вот что опасно для искусства во все времена. И сегодня при всех возможных организационных переменах это не стало менее опасным. Никто не гарантирован от того, что на высокую трибуну взойдет человек эстетически необразованный. Нет таких гарантий, жизнь их нам еще не преподнесла. Мы еще не изобрели способа, как их гарантии завоевать и утвердить. Никто не застрахован от того, что люди, окружающие трибуну, будут настолько интеллигентны, а вместе с теми опытны в действиях, что дадут отпор невежеству, которое кому-то что-то предписывает. Нет у нас такой постоянной аудитории, встающей на защиту искусства. Людей со всех сторон окружает жизнь, они сами часть этой жизни, а вместо искусства им предлагают суррогат. Вначале они по этому поводу недоумевают, потом, что самое неприятное, могут привыкнуть. Поверят, что этот суррогат и есть искусство. К счастью, существуют прекрасные книги, оставляющие глубокий след и служащие как бы ориентиром, и великие фильмы, и музыка, способная потрясать своим глубоким содержанием. Хотелось бы сказать, и спектакли. Конечно, и спектакли. Только почему их так мало? Куда, например, девалась трагедия? Может быть, этот жанр вообще устарел? Нет, его просто незаметно изжили. Что же касается комедии, то у нас существует жанр легкой сатиры. В этом легком жанре можно касаться всего. Ответом будет веселый смех. Но настоящая сатира чем-то все еще отличается от легкой. «Ревизор» написан по какому-то другому закону. Смех там тоже есть, но он не так весел, потому что настоящая сатира глубоко копает. На такой сатирической комедии мало кто занимается. Не потому, что существует прямой циркуляр, а потому, что сам жанр не ощущает нашей общей поддержки. Юбилейные спектакли – это частность. Но ведь за них нередко давали награды, а награда – это всегда определенный стимул продолжать в том же духе. Повернуть сознание людей театра в другую сторону, изменить их психологию в этом вопросе очень трудно, а если не изменить, будет плохо, и слова о переменах останутся словами. Театр, к сожалению, редко поднимается до настоящих высот. Когда в драматургии появляются произведения, прорывающие наше узкое представление о сценической правде, им чаще всего долго приходится ждать, когда наконец к ним привыкнут. Вы